Глава 16. Встреча влюбленных. Минуту эту Сью пыталась представить сотни раз, но воображение ей отказывало. Иногда глазами души она видела, что Ронни замкнут и холоден. Иногда, что он потрясен. Иногда, что показывает на нее пальцем, как персонаж мелодрамы, обличающий обманщика. Только к одному она не была готова – к тому, что созерцала сейчас. Итан и Кембридж хорошо тренируют своих сынов. Когда те поймут основной закон бытия «чувств не выказывай», землетрясения и взрывы должны сказать спасибо, если дождутся сдержанного «а что там?». Однако и Кембридж не всесилен, тем более Итан. Совесть догрызла Роналда Фиша до того, что железный костяк рухнул. Пунцовое лицо, взъерошенные волосы, вылупленные глаза и дрожащие пальцы свидетельствовали именно об этом. «Ронни!» – закричала она. Больше она ничего закричать не успела. Ронни представил себе, что тетя Констанс озирает ее сквозь лорнет черепаховой оправе, и сердце его раскололось. Кровь Фиши вскипела. Теперь он не колебался. Он прыгнул, схватил ее, прижал к себе, и Бакстер против воли услышал целый каскад покаяний. Ронни рассказывал, что он свинья, мерзавец, подлец, негодяй, собака и червь. Если бы он говорил о Перси Пилбиме, он не нашел бы лучших определений. Диалог не нравился Бакстеру и в этом виде, но дальше его просто затошнило. Сью сказала, что виновата она одна. «Нет», — сказал Ронни, — «нет, нет и нет». «А она, Сью?» «Нет, он Ронни, поскольку он собака и червь. Мало того, он гад, идиот и остолоп». «Ничего подобного. Мне лучше знать. Нет, да. Как ты можешь это говорить? А я тебя все равно люблю». «Ну что ты, люблю? Что ты? Люблю и люблю». «Сколько можно?» — томился Бакстер. «Нет, сколько же можно?» Ответ пришел очень быстро. Где-то у окна послышался вежливый кашель. «Ваша рукопись, мисс», — сказал Пидж. Сью посмотрела на него, Ронни тоже посмотрел. Она о нем забыла, он думал, что дворецкий где-нибудь внизу. Никто ему не обрадовался. «А, Пидж», — сказал Ронни. Дворецкий не может ответить. «А, сэр». И Пидж приятно улыбнулся. Ронни показалось, что он над ним смеется, а над Фишами смеяться опасно. Вознамерившись было поставить его на место, Ронни передумал и решил его усмирить, а потому заговорил с натужной приветливостью. «Значит, вы здесь?» «Да, сэр». «Удивляетесь, а?» «Нет, сэр». «Нет?» «Я знал о ваших чувствах, сэр». «Что?» «Знал, сэр». «А кто вам сказал?» «Мистер Пилбом, сэр». Ронни охнул, но вспомнил, что Бидж его помощник, сообщник, связанный с ним и давней дружбой, и более сильными узами общего преступления. «Бидж», — спросил он, — «что именно вам известно?» «Все, сэр». «Все?» «Да, сэр». «К примеру», — Бидж кашлянул, — «мне известно, что мисс Кунмейкер — это мисс Ю Браун, театральная певица». «Прям справочник, а?» «Да, сэр». «Бидж, я хочу жениться на мисс Браун». «Прекрасная мысль, сэр», — заметил Бидж с отеческой улыбкой. Сью тоже улыбнулась. «Ронни, Бидж хороший, он нам друг?» «Еще бы, добрый старый Бидж». «Я хочу сказать, он не выдаст». «Я, мисс», — удивился Бидж, — «конечно же нет». «Бидж», — сказал Ронни, — «время действовать. Надо наладить отношения с дядей Кларенсом. Как только он вернется, я иду к нему и говорю, что императрица в этом домике». «К сожалению, мистер Роналд», — заметил Бидж, — «ее там нет». «Вы ее переселили?» «Не я, сэр, мистер Кармоди. По досадной случайности он меня там застал и переселил в неизвестное мне место». «Да он все испортит! Где он?» «Найти его, сэр? Лучше найдите, спросите, где свинья». «Хорошо, сэр». Сью слушала все это с удивлением. «Ронни», — сказала она, — «я ничего не понимаю». Ронни взволнованно ходил по комнате. Один раз он подошел так близко к Бакстеру, что тот увидел сиреневый носок, но не оценил его красоты. «Сейчас объяснить не могу», — сказал Ронни. «Слишком длинно. Скажу одно. Если мы не найдем эту свинью, дело наше плохо». «Ронни!» — Ронни остановился и прислушался. «Что там?» Он кинулся к балкону, заглянул за перила и прибежал обратно. «Сью, что?» «Это Пилбем!» «Ну? Он лезет по трубе!»